«И поскольку пришлось на каждого?» – спросил Борис, после чего, посчитав, что задал не совсем уместный вопрос, брякнул в оправдание: «Извини, если вопрос навязчивый. Просто интересно, сколько в этом подземелье можно заработать?» «Да ладно», – немного улыбнувшись, начал Гриша, «340 золотых – это только моя доля. Ну и считая меня и Нарли в отряде было 20 человек, дальше сам суммируй». «Охренеть», – протянул Борис, глаза которого прямо заблестели от предвкушения, «неплохо подзаработать. Блин, мы в Цинцире за все свое пребывание в этом долбанном мире столько не заработали», – в свою очередь с досадой произнес Андрей. «Поэтому, когда одна баронесса мне предложила помощь, я отказался. Хотя, если честно, то первое время было действительно тяжеловато». Сказав это, Гриша, посмотрев на идущую к ним официантку, добавил: «А вот и завтрак». «Блин, из его уст эти слова слишком двойственно звучат», – подумал Андрей, сказав: «Кстати, а как давно вы с Нарли в этом мире?» «Нарли уже несколько лет здесь, а меня вот недавно закинуло, буквально в конце прошлого года». После этих Гришиных слов за столом повисло молчание, и если Рогарка просто ела молча, так как ее особо не интересовали эти беседы, главное, что еда перед ней и господин рядом. А вот Андрей и Борис серьезно зависли, отчего Грише даже стало отрадно смотреть на них. Первым заговорил Андрей: «Григорий, если не секрет, сколько у тебя звезд внутренней энергии?» «Пока только две, но надеюсь в этом или крае следующем месяце смогу перейти на третью». «Блин, я за первые полгода только первую звезду прокачал», – с досадой сказал Борис, на что Андрей в тон ему поддакнул: «Ага, не ты один такой». Григорий же, глядя на смятение своих собеседников, улыбнувшись, подумал: «Даже страшно представить, что с ними будет, если я скажу, что освоил магию». Нарли же, то ли угадав его мысли, то ли просто из вредности, с совсем чуточку хвастливой интонацией произнесла: «Господин также является полноценным магом и владеет безмолвной магией». Эти сказанные как нечто само собой разумеющиеся слова ввели в повторный ступор Андрея и Бориса, которые теперь даже не знали, что им и думать. А Рогарка, видимо решив добить их, добавила: «А также моему господину служат две разумные нежити, одну из которых он поднял лично». «Последнее не стоило говорить, без толики упрека», — сказал Григорий и, проигнорировав стандартное «простите, господин», которое тут же произнесла Нарли, обратился уже к Андрею с Борисом: «Ребята, мне вот даже интересно, вы хоть немного местными книгами по магии или внутренней энергии интересовались?» «Нет», — тут же ответил Андрей, в голове которого как набат прогремело: «Етить колотить этих цинцирийцев, они еще и в развитии нас замедлили». Вслух он постеснялся это говорить, но глядя на его лицо, Гриша, примерно догадавшись, о чем он подумал, сказал: «Вот и зря, что не интересовались». Немного помолчав, он продолжил: «Понимаю, что вас так обучали и вдалбливали какие-то свои истины, но всегда нужно интересоваться сторонними источниками информации, хотя бы для расширения кругозора, а то, зациклившись на одной точке зрения, вы можете упустить множество возможностей и вариантов». Григорий говорил без толики бахвальства или упрека, он просто констатировал данность. «Блин, и не поспоришь», – печально подумал Андрей, отчего у него на сердце стало немного горько, ведь он прекрасно понимал, что смоги он хоть немного проявить себя как маг, и то, что случилось с ним и его возлюбленной, никогда не произошло бы. Никто не посмел бы тронуть женщину-мага, ведь маги в Цинцире в особом почете. Даже тех неумех, которые с трудом создают огненную стрелу, равняют с рыцарями, ну а говорить о тех, кто способен на большее, и вовсе нет смысла. Видя озадаченность и задумчивость на лицах Андрея и Бориса, Гриша, вновь улыбнувшись, сказал: «Я здесь буду еще пару дней, а затем отправлюсь в Зорган. Если хотите, можете поехать со мной, только Авраса обязательно предупредите». В ответ Гришины собеседники, переглянувшись, кивнули ему в знак согласия, после чего он добавил: «Ну а до отъезда и после, я вас немного понатаскаю». Несмотря на то, что Григорий рассчитывал покинуть столицу в течение ближайших дней, это ему так и не удалось сделать. То одно, то другое, и отъезд плавно затянулся на целую неделю и как следствие перекочевал на первое число следующего месяца. Данный факт не особо огорчил Григория. Проведенное в столице время он потратил исключительно на пользу себе. Самым минимальным, что он успел сделать за это время, это была продажа скелета Архилича, которого Гриша успешно сбагрил Аврасу за 40 платиновых монет. И хоть он прекрасно понимал, что маг перепродаст трофей куда по более выгодной цене, но решил, что это будет наилучшим решением, чем носиться с ним как с писаной торбой. Тем более, как выяснилось, у него и так хватало предметов, которые он попросту не мог сбыть, так как они были слишком дорогими. Например, стоимость того же синего камня нежити, который смогла распознать лишь оценщица в гильдии авантюристов, варьировалась в районе 10 платиновых монет. А таких камней у Григория было целых 3, и это уже не говоря о том, что это были не самые ценные полученные им артефакты. Тем не менее, Гриша с легкостью смог продать часть более дешевых предметов. Например, за 150 золотых он сбыл 2 косыжница, которые с радостью купил Гурдар, местный гном-кузнец. Также Григорию удалось продать сердце Рандар и проклятый Харацер, за которые он выручил 10 золотых монет. Но на этом его торговые похождения закончились. Помимо торговли, Гриша продолжал посещать библиотеку, параллельно осваивая магию телепортации, в которой к концу недели смог достигнуть неплохих успехов, как, впрочем, и в изучении афнийского. Хотя самым важным, а главное заметным для него самого, оказался его переход на третью звезду внутренней энергии. Произошло это в день перед отъездом. Как всегда в начале тренировки Гриша сел медитировать, но в этот раз процесс шел как-то непривычно, все каналы чувствовались небывало ярко, отчего циркуляция энергии и ее контроль проходили в непривычном напряжении. У Григория невольно возникло чувство эйфории и легкости в теле, а в следующий миг он почувствовал, будто рухнула некая неявная преграда, а следом у него возникло ощущение небывалой силы и мощи, которая, наполнив его до краев, продолжала пребывать и рваться наружу. Следом за этим, его восприятие реальности стало заметно ярче и отчетливее, один в один как тогда, когда он перешел на ранг маг. Собственно, примерно так и прошла еще одна неделя Гришиного пребывания в столице. Конечно, помимо всего сказанного, Григорий прекрасно успевал отдыхать, гулять по городу, заглядывая в разные питейные заведения и чайные, а также общаться со своими новыми знакомыми, Андреем и Борисом, которые хоть еще не стали ему полноценными друзьями, но уже были куда ближе, чем просто знакомые. День отъезда, как водится, был немного сумбурным, причем как уже стало нормой не по вине Григория. Лично он в этот день успел даже немного потренироваться и плотно позавтракать. Пока он кушал, к нему присоединилась Аглая, которая от чего-то была налегке, а следом за ней подоспели Андрей с Борисом. Парни пропустили утреннюю тренировку, но на завтрак успели как раз. Реально же ждать пришлось лишь Михаила и его отряд, которые приехали ближе к обеду. «Миша, что это такое?» Было первое, что невольно вырвалось у Григория вместо приветствия, когда он увидел 2 груженные кареты с десятком всадников вокруг них, и это помимо остальной процессии, которая сопровождала его друга. «А-а», немного замявшись, начал Михаил, «и тебе привет». Пока Гриша поздоровался с ним в ответ, он, немного собравшись, продолжил: «Его высочество Вардас попросил принять в отряд его дочерей, а учитывая, что Гарас и Анура решили уйти из отряда, то Габриэла и Флора оказались к месту». «Ладно, Гарас, а Анура то почему ушла?» «Скорее для приличия», — спросил Гриша, разглядывая доблестных рыцарей, стоявших возле карет. При этом он подумал: «Интересно, они и в подземелье с нами будут ходить?» В ответ Миша только и успел, пожав плечами, и сказать: «Да кто ж ее знает», как из ближайшей кареты высунулась Флора, и немного грубовато воскликнула: «И долго мы еще будем ждать? Поехали уже». «Ага, а то, что мы полдня тут торчим, это так мелочи жизни», — недовольно буркнул себе под нос Гриша. Но вести разговоры с княгиней не захотел, считая это слишком муторной затеей. Вместо этого он неспешно направился к коновязи, к которой был привязан его конь, и не торопясь, отвязав и запрыгнув на него, сказал, что: «Встали, трогайте, мы в хвосте поедем». «Блин, а я хотел с тобой немного поболтать», — было начал Михаил, но Григорий, остановив его жестом руки, сказал: «Еще наговоримся, у нас впереди почти неделя пути». После этого он было хотел обратиться к Аглае, которая стояла недалеко. У нее отчего-то не было лошади, что его немного обеспокоило, но девушка первая заговорила с ним: «Господин Григорий, я поеду в карете с ее высочеством Габриэлой. Вы не против? Дело ваше». И как только Гриша ответил ей, Аглая, быстрым шагом, но далеко не бегом, направилась к карете, из которой до этого кричала Флора. «Вот и славненько, подумал он, рассчитывая, что на этом их задержка закончится. Со стороны кареты послышался звук закрывшейся дверцы, а следом, вся процессия мерно подалась вперед. Гриша же, сидя на своем гнедом гальце, без особого интереса наблюдал за этим шествием. «Да, надеюсь, хотя бы за городом поедем быстрее», — подумал Григорий, наблюдая, как неспешно движется отряд. В этот момент с ним как раз поравнялась первая из карет, из которой ему активно махала Габриэлла. При этом девушка довольно улыбалась, отчего он подумал, будто на увеселительную прогулку едет. Даже интересно, как она отреагирует, когда столкнется с мертвяками. Несмотря на мысли, Гриша все равно улыбнулся ей в ответ, при этом насколько было возможным, поклонившись ей. Как раз в этот момент Григорий почувствовал на себе чей-то заинтересованный взгляд и рефлекторно повернул голову на смотревшего на него рыцаря, а может и рыцаршу. Однозначно это было сложно разобрать из-за латного доспеха и прикрывавшей большую часть лица кольчужной маски. Единственное, что намекало на пол смотревший, был свойственный преимущественно женщинам разрез глаз и аккуратное и изящное основание носа. «Блин, час от часу не легче», — недовольно подумал Гриша, вернув фокус на карету, из которой ему все так же улыбалась Габриэлла. «Что-то мне это совсем не нравится», — продолжил он свою мысль, проводив карету с княгинями и посмотрев на вторую карету, которая была битком забита вещами. Из нее тоже кто-то выглядывал, но на этот раз смотревший не показал себя, аккуратно скрыв свое лицо за шторками. Глава 17. Ненужное внимание. Первый день пути до Зоргана выдался не очень радужным. Почти сразу же, как небольшой караван, в конце которого ехал Григорий, покинул Зириянск, пошел снег. Но проблема была далеко не в нем, а в княжеских каретах, которые чуть ли не каждые 100 метров проваливались в дорожные выбойные ямы. После каждого такого раза начиналось очередное представление «Вытащи карету», актером которого Гриша волей судьбы не становился. Как говорится, под этой ермой и так хватало шеи. Рыцари доблестно спрыгивали с коней и общими с лошадьми усилиями аккуратно выталкивали провалившуюся карету из ямы. Наблюдая за этим действом, Григорий только и мог подивиться упрямству сиятельных особ, которые прям упорно не желали заниматься торговым трактом, который был в столь плачевном состоянии. В общем, благодаря позднему выезду, регулярным остановкам и замечательной погодке, до Мордока, ближайшего к столице поселка, расположенного на центральном тракте, отряд добрался лишь поздним вечером. Привратник на поселковых воротах, издалека завидев отряд, немного повременил с их закрытием, и лишь благодаря этому группа без приключений смогли въехать в поселение. Но на этом первый день пути не пожелал заканчиваться. Трактир, расположенный в центре поселения, с радостью распростер свои объятия, а в нем отряд разместилась за 5 столами, часть из которых пришлось сдвинуть. Если служанки, которые, как оказалось, ехали во второй карете, могли поесть отдельно, то рыцари и отряд Михаила предпочитали есть двумя небольшими группами. Как и ожидалось, Габриэлла уселась поближе к Григорию, в то время как Флора, наоборот, постаралась немного отдалиться от него. В свою очередь рыцарем, который глазел на Гришу еще в столице, оказалась Лайла Гус, графиня, глава охраны княгинь. Девушка была достаточно молодой и симпатичной, и если бы на ней был одет не рыцарский доспех, а бальное платье, то она могла бы легко поконкурировать с Габриэллой или даже Нарли. Воспользовавшись тем, что Рогарка по приезду отлучилась по нужде, графиня умастилась по правую руку от Гриши, с интересом и некой игривостью во взгляде уставившись на него. Когда же пришла Нарли, ей вновь пришлось довольствоваться местом напротив своего господина. И хоть она давно привыкла к такой расстановке, так как когда они ели вдвоем, она всегда сидела напротив него, но в сложившейся ситуации это было ей совершенно не по душе. В свою очередь Лайла, весь ужин, была будто сконцентрирована исключительно на Григории. Пока члены их внушительного отряда набивали свои животы вкусной и теплой едой, она неотрывно следила за тем, чтобы его тарелка и кружка были доверху полны едой и пивом. Нельзя сказать, что самому Грише данное внимание было как-то в тягость. К этому моменту желудок у него стал как будто бездонной топкой, и его совершенно не отягощало излишнее количество еды. Но столь активное внимание к его скромной персоне его немного беспокоило. Уже не первый раз Григория беспокоила мысль, что его самым наглым образом стремятся охомутать. Вот и сейчас у него создавалось такое ощущение. Тем более, он не исключал варианта, что даже княгини далеко не просто так присоединились к отряду Михаила, а тут еще и эта графиня, томно вздыхающая сбоку, в тон с этим скрежещущая своим латным доспехом. Если бы дело обстояло где-нибудь в его родном Краснодаре, то Гриша не парился бы и уже этой ночью зажигал с этой вполне себе миловидной особой. Но Афния имела свои порядки, и шальная ночь с какой-нибудь княгиней или графиней могли очень дорого обойтись ему. Тем более, он пока не планировал наживать себе врагов среди афнийской аристократии, как, впрочем, и жениться на аристократках. Как говорится, и без того проблем хватало. Тем временем, насытившись и немного подпив, народ стал более охотен до беседы. Первым заговорил Михаил: «Кстати, Андрей, Борис, давно хотел спросить, а из каких вы городов?» В ответ на вопрос, парни недоуменно уставились на него. Что сказать, они уже слишком пообвыклись в этом мире, и как следствие, первое, что им обоим пришло в голову, что их спрашивают, из какого города Цинцири они приехали. Ну а так как они уже говорили, что служили в Хингарске, то вопрос вызвал у них легкий ступор. Гриша первым понял, что смутило ребят, и переформулировал вопрос. Он имеет в виду, в каком городе вы жили, пока не попали в этот мир. Немного улыбнувшись, Борис ответил: «Блин, я уже и забыл, что в России родился, я из Санкт-Петербурга». Хоть парень говорил с улыбкой, но некая горечь в его голосе все же чувствовалась. Создавалось ощущение, что ему не особо приятно вспоминать, что когда-то его жизнь была куда комфортнее и безопаснее. Действительно, это как-то невольно забывается, печально начал Андрей. Первый год еще ничего, а сейчас и вовсе перестал думать о доме. Чуть помолчав, он добавил: «Я из Воронежа», со вздохом продолжив: «Давненько я там не был». «А мы из Краснодара», произнес Миша, как бы невзначай после этого добавив, причем все трое. В ту же секунду, большая часть сидящих за столом, с интересом посмотрела на него, а Лайла, немного опередив княгинь, спросила: «А кто третий?» Только после этого вопроса Миша понял, что сболтнул лишнего и, желая хоть немного исправить положение, постаравшись придать своему лицу серьезное выражение, произнес: «Я не могу этого сказать, это государственная тайна». Хотя получилось это, конечно, так себе. «Угу, государственная тайна», криво улыбнувшись, подумал Гриша. После этого его взгляд упал на заинтересованное лицо Лайлы, которая, можно сказать, впервые за весь ужин отвлеклась от него и теперь смотрела исключительно на Михаила. «По крайней мере, она, вроде не в курсе, откуда я», подумал он, затем украдкой взглянув на Флору и заметив у нее аналогичный интерес, он продолжил свою мысль: «Видимо, она тоже. Ну, что сказать, давайте выпьем земели», воскликнул Миша, чтобы прервать повисшее молчание, а заодно сменить фокус внимания. При этом Гриша вовремя себя стопорнул и не потянулся чокаться кружкой с остальными попаданцами. Но случайно поймав взгляд Габриэлы, пристально смотревшей на него, вспомнив, подумал: «Блин, точно, а вот она как раз в курсе. Но хотя бы молчит, и то радует. Господин Михаил, но можно хотя бы нам открыть этот секрет?» С немого игривой интонацией вопросила Лайла, внимание которой все еще полностью принадлежало Михаилу. «Мы ведь все здесь верные подданные его величества Хорварда Гранда», добавила она, дабы подчеркнуть свою близость к короне. «Какая пронырливая особа», подумал Гриша, улыбнувшись своим мыслям. Не разглашать эту информацию был личный приказ его величества, безапелляционно возразил Михаил, после чего, глотнув пиво, добавил: «Нам что, поговорить больше ни о чем? Давайте лучше обсудим, в чем сильны наши достопочтенные княгини своим доблестным рыцарским отрядом», хотел бы сказать Гриша, но решил промолчать, лишь вновь улыбнувшись своим мыслям. «Господин Григорий, а вы случайно не в курсе, о ком третьем?» — говорил господин Михаил. Почти шепотом на ушко неожиданно промурлыкала графиня, отчего Гриша немного даже вздрогнул. «Не имею ни малейшего понятия, госпожа Лайла, как ни в чем не бывало», — ответил Григорий, а затем, осушив свою кружку пива и встав, произнес: «Прошу прощения, но я спать. Всем спокойной ночи». После этих слов он, не оглядываясь, направился к лестнице на второй этаж. А Нарли, которая до этого мерно наслаждалась ужином, подскочив, помчалась за ним. «А в каких они отношениях?» — с интересом спросила Лайла, когда Гриша и Нарли уже покинули харчевню. «Да кто же их разберет?» — довольно произнесла Габриэлла, добавив после этого: «Но в нашем королевстве у мужчины вполне может быть несколько наложниц. Фи, с кем-то делить своего мужчину, это точно не для меня», — немного самодовольно и напыщенно произнесла Лайла, про себя отметив, что нужно будет как-нибудь подвинуть Нарли, дабы не мешалась под ногами. С твоими вкусами и подходами тебе нужно будет найти какого-нибудь смазливого барончика, чтобы сидел и не вякал лишний раз, весело и немного хитро глядя на Лейлу, ответила ей Габриэлла. На что та, подумала, как-то госпожа подозрительно говорит, неужели она тоже положила глаз на Григория, но ведь он действительно, лишь смазливый барончик. Хотя, может быть, это я чего-то не знаю, вслух она ничего не произнесла, лишь улыбнувшись в ответ. В то же время Михаил, характерно покачав головой, подумал, что на земле, что здесь, один фиг, всех баб как магнит к себе притягивает, и как это ему удается. Но взглянув на сидевшую рядом Елену, он откинул эти бессмысленные мысли, в глубине своей души осознавая, что у него и так все хорошо. Следующий день прошел уже куда менее сумбурно и более слаженно, а единственным его недостатком была плохая погода, которая стала куда хуже и даже Гришину тренировку немного подпортила. Все же не очень удобно медитировать, когда холодный ветер задувает тебе в лицо мелкую, снежную крупу. Но с другой стороны сам парень воспринял подобную тренировку более эффективной, так как когда он начал отрабатывать движения с мячом, она заставила его уделять больше внимания балансу тела и координации движений. Все же выпавший за ночь снег, в совокупности с тем, который все еще неусыпно продолжал идти, значительно изменил привычные условия для тренировки. Последующая значительная часть дня также была не особо приятной. Ближе к обеду, когда отряд уже полным ходом шел по тракту, погода лишь ухудшилась. Неприятный северо-западный ветер непрерывно дул практически все время, задувая в лицо все тот же противный, мелкий снег. Погруженный в зиму лес, который был по левую руку от путников, хоть и начал обрастать белым снегом, но в столь унылую погоду, когда небо было затянуто, а тучи черны как тьма, выглядел весьма печально, а черные костяки деревьев навевали лишь дурную атмосферу всему отряду. Но все изменилось, когда группа во второй половине дня добралась до поселка Габуши. Безусловно, данное селение не отличалось от множества других, подобных ему, как и большинство придорожных поселков Центрального тракта, выросших вокруг постоялого двора, его населяли люди невысокого достатка. По улице, ведущей к постоялому двору, можно было увидеть закутавшуюся в какие-то рваные обноски детвору, которая с приоткрытыми ртами глазела на въехавший отряд. Несколько женщин, шествующих с коромыслами к ближайшему колодцу, а также зачуханного мужичка, во взгляде которого жизни было меньше, чем в глазах Ушира. Тот, тихо притулившись возле покошенной воротины, с опаской поглядывал на вновь приехавших. И весь этот люд на фоне кривеньких, косеньких срубов, с полузавалившимися заборами, сделанными из того, что было под рукой, не вызывал особой радости и счастья. Но, несмотря на всю унылость картины, Григорию и его спутникам было отрадно въехать в него, ведь впереди их ждал теплый и достаточно вкусный обед, а также, хоть и плохенькие, но вполне вменяемые комнаты для постоя. Все это не могло не радовать утомленных дорогой путников, и хоть радость эта теплилась лишь в глубине их сердец и пока не смела выбираться наружу, но она имела место быть. Обед, который группа заказала сразу по приезду, прошел в относительной тишине. Большая часть отряда предпочла молча поесть и отправиться по своим комнатам отдыхать. В данном случае Гриша не был исключением, за одним только «но». Придя в свою комнату, он весь остаток дня посвятил изучению Афнийского. В этом направлении у него уже был серьезный прогресс, и он надеялся до приезда в Зорган значительно повысить познания в этом языке. В свою очередь Нарли, которая, как уже повелось, делила с ним одну комнату, до вечера медитировала вперемешку с чтением введения в магию Ардасахианского, которую Григорий носил в одной из своих безразмерных сумок для книг. Самому парню эта книга была уже не нужна, но Егалье ее было рановато изучить, поэтому он специально возил ее для Нарли, которая понемногу начала осваивать магию по ней. Вечер того же дня начался ужином, который поначалу проходил достаточно тихо, но когда народ немного утолил свой не особо буйный голод, это послужило командой к началу разговоров. Причем одной из первых заговорила Лайла, в этот раз она сидела напротив Гриши, так как места возле него заняли Нарли и Габриэлла. «Господин Григорий, прошу меня простить за мое любопытство, но какие вам нравятся девушки?» — игриво спросила графиня, хитро глядя на него. В этот момент Гриша как раз жевал, и вопрос застал его совсем врасплох. Собственно, он никогда особо не задумывался, какие девушки ему нравятся. Пока он жил в своем родном Краснодаре, Он просто жил и не придавал особого внимания отношениям. Они у него были и этого ему хватало. В этом же мире, ему и вовсе было некогда думать о противоположном поле. На первом месте стояло выживание, на втором найти способ вернуться обратно, а размышления о девушках как-то откладывались на потом, причем, совсем потом. Но услышав этот вопрос сейчас, Григорий немного задумался над ответом на него. Не спеша доживав кусок мяса, который был у него во рту и запив его добрым глотком пива, он, не найдя конкретного ответа, сказал, как и всем, хорошие и красивые. Лайла мило улыбнулась на это и, положив подбородок на переплетенные между собой пальцы, глядя Грише в глаза, спросила, а я подхожу под эти критерии, и чего она пытается добиться. Озадаченно подумал Григорий в ответ. Он понимал, что графиня откровенно клеится к нему, но с другой стороны сейчас ему были совершенно ненужные отношения с последствиями, тем более такими, какие обещались, возжелая он продолжить начатое Лейлой. С другой стороны, мужская природа в этот момент тоже давала о себе знать. Одно дело, когда тебе некогда думать о противоположном поле и вполне хватает иногда заглянуть в заведение соответствующего характера, и совершенно другое дело, когда женщины начинают навязывать совершенно ненужные мысли. Как знать, госпожа Лайла, я вас слишком плохо знаю, стараясь высказаться максимально уклончиво, произнес Гриша. При этом он заметил, что большая часть разговоров за столом приутихла, и большинство теперь следили за их беседой. Так в чем проблема? Кто мешает нам узнать друг друга поближе? Все так же немного лукаво, с хитринкой во взгляде, промурлыкала графиня. Лайла, ты слишком увлеклась, грубо одернула ее Флора, которой, видимо, надоел весь этот спектакль. Графиня, тут же чуть встрепенувшись и выпрямившись по струнке, протараторила, прошу прощения, ваше высочество, на что Григорий с облегчением уже было подумал. Хорошо то, что хорошо заканчивается, но не тут-то было. Габриэлла, сидевшая рядом с ним, воспользовавшись нейтрализацией гипотетической конкурентки, спросила, господин Григорий, а я подхожу под эти ваши критерии, блин, из полымя да в пламя, недовольно подумал Гриша, и что они пристали ко мне, подумал он следом, и чуть улыбнувшись, ответил, ваше высочество, вы, безусловно, прекрасны как девушка и великолепны как будущая жена, причем настолько, что столь посредственный барон как я, даже внимания вашего не заслуживает. Ответив, Григорий встал и, поклонившись всем, направился в комнату к себе. Его не сильно утомил этот разговор, просто ему совершенно не хотелось его продолжения, которое обещало быть, если бы он остался. «Надо будет сходить в бордель», — подумал Гриша, прям как есть, рухнув на свою кровать и закрыв глаза. В то же время Нарли, скромно присев напротив, глядя на него с любопытством, подумала, «Интересно, а я ему нравлюсь?» Рогарка постеснялась задать этот вопрос вслух, отчего-то считая, что недостаточно хороша для господина. Но в то же время в ее голове проскользнула, и начала укореняться, другая мысль, на каком основании Лайла и Габриэлла считают себя достойными быть рядом с господином. Глава 18. Странный барон. Последующие дни пути не особо отличались от первых. Единственное, погодка стала немного получше. Уже на третий день не было ветра, а на четвертый показалось солнышко, которое без исключения всем в отряде приподняло настроение. А единственным, что намекало Грише на прохладную погодку, был пар изо рта да рваное, белое покрывало, застилавшее непокорную, все еще немного зеленую траву да крестьянские поля, близ придорожных поселений. К слову, самому Григорию было совершенно не холодно, как, впрочем, и большинству его соратников. По крайней мере, виду никто из них не подавал. Хотя это не касалось прислуги, которая каждый раз, выбираясь из кареты, в очередном поселке, стабильно куталась и стучала зубами. И если первые дни Гриша списывал это на пронизывающий ветер, то в последующие деньки, когда распогодилось, он куда серьезнее призадумался об этом, хотя и не настолько, чтобы уделять этому хоть сколько-то времени. Все же и без этого ему было о чем задуматься. В общем, дни шли, а путь постепенно подходил к концу. За это время успело случиться много всяких мелочей, которые могут и случаются в дороге. Но важного и тем более значительного было куда меньше. Самое серьезное, что смог отметить Григорий, состояло в том, что он изучил афнейский настолько, что теперь свободно мог читать и писать на нем. При этом он стал прекрасно понимать, что было написано в книгах на афнейском. А единственное, что при этом его смущало, так это уровень знания языка, который имел значение подмастерья 7%. Данный факт его немного обескуражил, поэтому в последний день пути он решил поговорить с Андреем и Борисом на русском. Гриша хорошо помнил, как система легко и непринужденно добавляет невыявленные навыки. Собственно, поэтому он и решил так поступить. К слову, сам разговор получился не особо интересным и скорее даже немного обременительным. Ведь по большей части он свелся к тому, что Гриша сначала объяснял, зачем разговаривает на русском, а затем растолковывал, для чего ему знать афнийский. И это, мягко говоря, ему не понравилось. Но зато, заглянув в свое окно статуса, Григорий смог отметить, что его способность полиглот улучшилась до 2 уровня, а его знания русского оказались немногим выше, чем афнийского, всего лишь подмастерье 68, чего он, безусловно, не ожидал. Но после некоторых размышлений он пришел к выводу, что все закономерно и логично, ведь знать даже родной язык в идеале крайне сложно. По крайней мере, если для этого не предпринять каких-то конкретных усилий. Через пару часов, после того как Григорий осознал свою степень незнания родного языка, впереди наконец замаячил Зорган. А еще через пару часов группа подъехала к его воротам. Лениво стоявшие привратники немного ошалели, увидев въезжавшую в город процессию. Все же им не каждый день приходилось видеть пару десятков всадников, сопровождавших 2 экипажа. А завидев княжеские гербы, красовавшиеся на каретах, так и вовсе вытянулись по струнке смирно. Но, к слову, документы исправно проверили, хотя и сделали это куда быстрее, чем обычно. И это при том, что Гриша еще ни разу не замечал за афнийскими стражниками хоть какой-то медлительности. После въезда в город, сразу же за воротами, внушительный отряд буквально тут же распался на куда меньшие группы, наибольшая из которых, как ни странно, оказалась Гришина. Дело в том, что добрая душа Габриэлла, конечно же, решила подвести свою подругу Аглаю до Гришиного поместья. Как следствие, обе кареты и десяток рыцарей дружно направились следом за Григорием и Нарли, который теперь уже ехал впереди, показывая путь. Сама дорога до снимаемого парнем поместья не была особо проблемной. Но вот когда они доехали, как водится, началось очередное мини-представление. Пока служанки, пыхтя и что-то бухтя себе под нос, выгружали вещи Аглаи, сама Габриэлла, выйдя из кареты, миловидно улыбнувшись, прощебетала: «Господин Григорий, я так устала от дороги, что сил моих больше нет. Так, может, вы напоите нас чаем, и я немного отдохну у вас? Не уверен, что мое скромное жилище столь нежданно вместит такое количество гостей», чуть поклонившись, ответил Гриша, добавив: «Хотя и отказать я вам не вправе. Мне бы тоже очень хотелось взглянуть, как живет господин Григорий», немного слащаво, с неким интересом в голосе, заявила Лайла, активно стреляя глазками Гриши, отчего он, лишь покачав головой, уже был готов принять нежданных гостей, как вдруг явилось спасение оттуда, откуда он меньше всего его ждал. Флора, недовольно выйдя из кареты, в свойственной ей немного грубоватой манере, произнесла: «Сестра, неужели ты считаешь нормальным заставлять меня и других рыцарей ждать, пока ты будешь вести беседы с Григорием?» При этих словах она немного осуждающе, с упреком во взгляде, посмотрела на Лайлу, в ответ на что та тут же приняла более подобающий рыцарю образ холодной и невозмутимой женщины. Даже от таких, как Флора, бывает прок, подумал Гриша, радуясь ее выходу на сцену. В этот момент как раз отворилась калитка, и в дверном проеме появился Харон. Быстро оглядев стоявших перед ним, он, склонившись, произнес: «Рад приветствовать вас, господин», а затем, поклонившись еще раз в сторону Гришиных спутников, добавил: «Рад приветствовать вас, господа». «Какой странный молодой человек», — подумала Флора. «Он так юн и прост, а уже занимается с мечом». Но на этом ее интерес тут же иссяк. Отвернувшись, она сказала: «Сестра, пожалуйста, поторопись, я хочу поскорее доехать до поместья и принять ванну». «Прости, Флора», — немного виновато прощебетала Габриэлла и, поклонившись Грише, произнесла: «Простите, господин Григорий, но я вынуждена откланяться». Выпрямившись и немного улыбнувшись, она добавила: «Если вас не затруднит, то я бы хотела пригласить вас на чай». «Затруднит», — подумал Гриша, но вслух, немного поклонившись, ответил, куда более мягко: «Прошу прощения, госпожа Габриэлла, но ближайшую неделю я буду занят». Все же ему не хотелось создавать себе лишних проблем, тем более с королевскими родственниками. «Как жаль», — наигранно расстроенно протянула Габриэлла, а затем, задумавшись о чем-то, замолчала, чем тут же воспользовался Гриша. «Вам не стоит об этом переживать, ваше высочество. Поверьте, вы не успеете заскучать, как мы выдвинемся к городу мертвых». «Да», — не особо радостно произнесла девушка. «Вы правы», — добавила она чуть отстраненно. В действительности княгиню не очень радовала перспектива идти в город мертвых, и если бы не ее отец, который неожиданно пожелал, чтобы она присоединилась к отряду героя, то она предпочла бы сейчас отдыхать в столице, мерно и постепенно изучая магию. Григорий, естественно, заметил недовольство девушки, но решил промолчать про это. Он, вновь поклонившись, сказал: «Тогда не смею задерживать вас, ваше высочество. Легкого вам пути». Дальнейшие прощания с княгиней не затянулись надолго. Уже через пару минут Габриэлла сидела в карете, которая постепенно отдалялась от Гриши. В свою очередь он, провожая ее взглядом, подумал: «Замечательно. Ближайшую неделю она не должна меня побеспокоить». В то же время Аглая, удивленно посматривая на Григория, думала немного о другом, как он, будучи всего лишь бароном, так легко отказался от приглашения самой Габриэллы Грант. Для нее это действительно было немного удивительно и даже непостижимо. Но выдержки ей было не занимать, поэтому она и виду не подала об этом. Тем временем Григорий, убедившись, что княгиня не вернется, произнес: «Лелик, хватит за калиткой прятаться. Возьми вещи и отнеси их в свободную комнату». В ответ на Гришины слова из-за калитки тут же показался вполне прилично одетый скелет, при виде которого Аглая чуть вздрогнула. Хоть она и была предупреждена о нежити заранее, но личная встреча оказалась для нее куда более шокирующей, чем она представляла себе. Тем временем мертвец, не забывая кланяться, поздоровался со всеми и, взяв вещи, направился в поместье. «Харон, прихвати оставшиеся вещи», — сказал Гриша, и как только парень сделал это и направился за скелетом, добавил: «Госпожа Аглая, не стесняйтесь, проходите. Следуйте за Хароном, он покажет вам вашу комнату, а за ужином мы обсудим, когда вам будет удобнее заниматься обучением детей». «Да-да, господин Григорий», — немного с запинкой ответила девушка. Все же Лелик произвел на нее неизгладимое впечатление. В глубине души она даже немного засомневалась, что правильно поступила, приняв Гришина предложение обучать его подопечных. Но идти на попятную было уже поздно, поэтому Аглая, глубоко вздохнув, направилась во двор. Большую часть времени до ужина Аглая просидела в своей комнате, повторяя материал, который ей предстояло давать. Единственное, куда она все же отлучилась, была ванная комната, где она обнаружила бочку с теплой водой, чему была ужасно рада, впрочем, как и удивлена. Все же подогреть столько жидкости было нешуточным делом. Ближе к вечеру в комнату Аглаи постучались. «Да, кто там?» — спросила она, прислушавшись. «Это Шира», — послышался немного игривый, веселый девичий голос. «Господин зовет вас к ужину». «Шира», — подумала про себя баронесса, продолжив размышления: «интересно, это та девочка, которую я буду обучать?» Встав, она ответила: «Хорошо, уже иду». После чего сама себе ответила: «Неважно, все равно я скоро это узнаю». Когда Аглая пришла в зал, который уже давно стали использовать как столовую, то за столом она увидела помимо парней Инерли, еще двух девушек. «Может, одна из них служанка?» – подумала она, присаживаясь за стол. «Но ведь слуги обычно не сидят вместе со всеми», – продолжила она озадаченно размышлять, внимательно изучая незнакомых девушек. «Шира, Егалья, знакомьтесь, это Аглая», — произнес Григорий, представив баронессу, когда она присела за стол. Помолчав секунду, он, указывая на каждую из девушек, назвал их имена: «А это Егалья и Шира». Вновь немного помолчав, Гриша продолжил: «Егалья, Харон, Аглая будет вашим репетитором по общим дисциплинам. Магию и владение мечом вы продолжите осваивать со мной». Обведя всех взглядом, он спросил: «Может, у кого-то есть какие-то вопросы?» В ответ Григорию было лишь молчание. Безусловно, у Аглаи было много вопросов, но их она решила оставить пока при себе. В свою очередь, у его подопечных тоже имелись некоторые вопросы, но они не привыкли много спрашивать. «Что ж, раз молчите, то значит, всех все устраивает», немного улыбнувшись, сказал Гриша, продолжив: «Харон, Егалья, следующая новость касается вас». После этих слов Гришины подопечные, тут же вытянувшись по струнке, с удивлением и интересом устремили свои взоры на него. «Я бы хотел немного закрепить ваше положение в обществе, поэтому решил усыновить вас». Сделав короткую паузу, он добавил: «Конечно, если вы не против». За столом повисло молчание. Гриша, высказав, что хотел, принялся кушать, его примеру тут же последовали Нарли и Шира. Первая и без того знала о намерении Григория усыновить детей, а второй был откровенно все равно на это. Ее больше интересовало набить свое брюхо вкусной едой. А вот для остальных сказанное парнем было немного шокирующим. Даже Аглая была удивлена таким поворотом событий. Она прекрасно знала, что многие дворяне усыновляют детей простолюдинов, если те успешны в магии или владении внутренней энергией. Но это было весьма редкое явление, которое имело место быть, когда уже были свои дети. А тут холостой барон решил усыновить детишек. Может, они его бастарды, невольно подумала Аглая, но тут же отказалась от этой мысли, так как Гриша выглядел слишком молодо. В то же время Харон и Егалья потихоньку становились все счастливее и счастливее. Ведь данная новость говорила о том, что Григорий планирует заботиться о них и дальше, а значит, у них было будущее. И это уже не говоря о том, что они действительно привязались к нему. Так получилось, что он стал им третьим близким человеком за их короткую жизнь. Минут через пять Григорий, заметив, что дети все так же немного шокированы и даже не притронулись к пище, произнес: «Харон, Егалья, вы кушайте, а то жалко будет, если ваши старания порадуют только других». Эти его слова немного насторожили Аглаю, и она внимательнее посмотрела на Шира. Только теперь она обратила внимание, что у девушки, жадно уминающей тушеную говядину, немного зеленоватая кожа и седые, заплетенные в две косички, волосы. Холодок пробежал по ее спине, и она, повернувшись к Грише, для чего-то спросила: «Господин Григорий, а Шира и есть Харака, про которую вы говорили?» Удивленно уставившись на репетиторшу, Гриша сначала не понял, к чему это она, но, заметив некоторый страх в ее взгляде, улыбнувшись, ответил: «Не беспокойтесь, госпожа Аглая, если Шира не провоцировать, то она вполне миролюбива». «Провоцировать?» Чуть запнувшись, переспросила баронесса, хотя в ее голове прозвучало несколько иное. Она столь разумна, что я даже не обратила внимания на ее внешность. «Неужели такое возможно?» «Да, госпожа Аглая», на всякий случай утвердительно ответил Гриша. «Понятно», пробормотала репетиторша, после чего чуть более твердо, с интересом, спросила: «Господин Григорий, а насколько разумную нежить вы встречали?» «Тут зависит от того, что подразумевать под разумом», риторически произнес Григорий. Ему не хотелось направо и налево говорить о том, что самым разумным мертвецом, которого он встречал, был Архилич. Ведь и без того об этом знала целая прорва народу. «Да вы правы, господин Григорий», как-то немного замявшись, сказала Аглая. На что Гриша, миролюбиво улыбнувшись, сказал: «Вы кушайте, за чаем поговорим». Как ни странно, но Аглая больше не задавала вопросов. Она посчитала, что будет правильнее наблюдать и лишь изредка уточнять что-либо, чем вести ненужные расспросы, которые вдобавок могут не понравиться ее нанимателю. А учитывая, что ее все устраивало и даже нравилось, то она просто не могла себе позволить лишиться такого работодателя из-за какого-то глупого любопытства. Тем более выбирать ей было не из чего. Как результат, разговор за чаем вновь начал Григорий. В первую очередь он обсудил с Аглаей, когда она будет проводить свои занятия, а затем поднял немного более серьезную тему. «Касается это всех», — начал Гриша с того, что привлек внимание сидевших за столом. «По дороге сюда я случайно узнал о том, что в Гатарском лесу завелись гнолы», — продолжил он, внимательно следя за реакцией Харона и Егалии, и лишь немного поглядывая на Аглаю. К своему удовольствию он сразу приметил, что детишки, встрепенувшись, с интересом посмотрели на него, с жаждой во взгляде ожидая, что же он скажет дальше. «Судя из того, что я слышал от Андрея и Бориса, там, вероятно, появилось подземелье», — продолжал Гриша, все так же наблюдая за реакцией собеседников. «Думаю, для вас будет актуальным посетить это подземелье», — эту фразу он произнес, уже неотрывно глядя на Харона и Егалью, которые сидели рядом друг с другом. Аглая поначалу даже не поверила своим ушам. «Брать детей в подземелье?» — с ужасом подумала она, уставившись на Григория, а он тем временем продолжил: «Я сомневаюсь, что вы сможете что-то предпринять против местных обитателей. Гнолы сильнее гоблинов, а вы даже с последними вряд ли сейчас справитесь», — Гриша говорил, весьма категорично глядя на детей, отчего они без слов понимали, что спорить с ним бессмысленно. Хотя и без этого они все равно не посмели бы возражать ему. «Тем не менее, думаю, вам будет полезным увидеть, что из себя представляет подземелье собственными глазами, продолжил Григорий, а заодно, вы немного поднимете свой уровень, добивая этих гиеномордых. Вопросы есть? В этот раз, в качестве ответа, Гриша получил многозначительный взгляд Аглаи, на что, немного улыбнувшись, произнес, этой весной обещается война и мне бы хотелось, чтобы дети хотя бы немного могли позаботиться о себе сами. Война? Удивленно переспросила репетиторша. Но ведь это всего лишь слухи, попыталась она возразить, но Гриша, прикрыв глаза, отрицательно покачал головой ей в ответ, отчего девушке стало немного не по себе. Ведь данная новость означала не только то, что в случае чего ее могли мобилизировать. Это также значило, что многие ее знакомые военные, среди которых хватало и ее родственников, в ближайшее время могут отправиться на передовую, откуда далеко не все возвращались. В глубине своей души Аглая желала поспорить с Григорием, но его уверенность и то, что он был явно связан с элитой страны, говорила о том, что это не имеет смысла. Поэтому с трудом допив чай, она молча ушла к себе. Приложение. Григорий Александрович Кузнецов. Уровень. 108. Прогресс. 8532 из 10000. Здоровье. 1668 из 1668. Выносливость. 1427 из 1427. Мана. 2024 из 2024. Сила. 543. Ловкость. 551. Интеллект. 719. Мудрость. 521. Дух. 729. Удача. 70. Владение магией. Маг 21%. Внутренняя энергия. 3 звезды 06%. Навыки. 1. Русский язык. Подмастерье, 68%, 2, одноручные мечи, подмастерье, 26%, 3, рукопашный бой, подмастерье, 24%, 4, контроль внутренней энергии, подмастерье, 13%, 5, афнийский язык, подмастерье, 7%, 6, мясник, ученик, 59%, 7, безмолвная магия, ученик, 52%, 8, акробатика, ученик, 51%, 9, контроль маны, ученик, 50, 10, магия усиления, ученик, 19, 11, копье, ученик, 9, 12, повар, кулинария, ученик, 3, 13, владение магией огня, новичок, 93, 14, лучник, новичок, 88%, 15, щит, новичок, 86, 16, некромантия, новичок, 62%. 17. Верховая езда. Новичок. 62. 18. Легкие доспехи. Новичок. 51. 19. Параллельное мышление. Новичок. 49. 20. Изучение языков. Новичок. 48. 21. Врач. Новичок. 38. 22. Магия света. Новичок. 35. 23. Торговля. Новичок. 34. 24. Уход за обмундированием. Новичок. 33. 25. Магия контроля. Новичок. 23. 26. Магия телепортации. Новичок. 15. 27. Следопыт. Новичок. 12. 28. Кинжалы. Новичок. 10. 29. Магия исцеления. Новичок. 8. 30. Дуалы. Новичок. 8%. 31. Красца. Новичок. 7. 32. Владение ножом. Новичок. 6. 33. Метатель. Новичок. 6%. 34. Магия льда. Новичок. 4. 35. Арбалет. Новичок. 1. Способности персонажа. 1. Инвентарь. 6 уровень. 19%. 2. Видящий. 2 уровень. 34%. 3. Полиглот. 2 уровень. 4%. 4. Шар молний. 1 уровень. 37%. 5. Власть крови. 1 уровень. 9%. 6. Ледяная стрела. 1 уровень. 5%. 7. Телепорт. 1 уровень. 5%. 8. Глухая оборона. 1 уровень. 4%. 9. Удар молнии. 1 уровень. 2%. 10. Скрытность. 1 уровень. 1%. 11. Страх. 1 уровень. 1%. 12. Провокация. 1 уровень, 0%. Глава 19. Провалившийся замысел. Проснувшись на следующее утро, Аглая, лениво потянувшись, огляделась по сторонам. Солнышко весело пробивалось через небольшое оконце под потолком, освещая комнату, которую теперь было хорошо видно в его утренних лучах. «Простенько, но аккуратно», — подумала девушка, присаживаясь в кровати. «Но главное, есть все, что нужно», — продолжила она размышлять, невольно вспомнив, как несколько раз ей приходилось буквально требовать нормальный, большой шкаф и хороший письменный стол. «Единственное смущает его подход к воспитанию», — чуть слышно прошептала Аглая и, направившись к шкафу, где уже висела часть ее одежды. «Надо будет сегодня доразбирать вещи», — подумала она, выбрав простенькое, серенькое платьице, которое очень подходило для прохладных зимних дней. Одевшись и приведя себя в порядок, Аглая направилась осмотреться в доме. Хоть она и понимала, что он был достаточно скромным и небольшим, но ей все равно хотелось его осмотреть, дабы хотя бы немного ориентироваться в нем, ведь ей предстояло жить в нем около полугода. К своему удивлению, в самом доме репетиторша так никого и не нашла, но вполне явно услышала, что кто-то тренируется на улице. Выходить лишь в одном платье она не захотела, поэтому сходила в свою комнату и накинула вязаный, шерстяной свитер. Приведя в порядок волосы, она направилась на улицу, про себя отметив только что замеченное зеркало. Когда девушка вышла, перед ней предстал хорошо освещенный утренними лучами двор, который сейчас больше походил на небольшую тренировочную площадку. Где-то в стороне, Егалья, судя по ее движениям, тренировала контрольманы. Харон также занимался чем-то похожим, но для чего-то периодически делал несколько быстрых шагов. Но куда больше девушку удивило, что в дальнем углу, под самым забором на толстых циновках сидели Лёлик и Шира. «Они что, медитируют?» – ошарашенно подумала она, так как для нежити это было что-то совсем из разряда ненормального, но тут ее взгляд упал на Григория, который прямо на ее глазах переместился в пространстве на метр вперед. Телепортировался он же воин, была первая мысль, пришедшая ей в голову в связи с данным фактом. Хотя постой, скорее всего он просто тренирует свою способность, уже чуть спокойнее подумала она, как в следующий миг Григорий вновь телепортировался на метр вперед, что не могло не вызвать у девушки легкий шок. Все же даже самая прокачанная способность имела откат, и она как дворянка не могла этого не знать. «О, госпожа Аглая», заметив озадаченно вытаращившуюся на него девушку, произнес Гриша. «Доброго вам утра. Вы пришли немного размяться?» «Нет, зимой я медитирую только в комнате», как-то неуверенно промямлила Аглая, взгляд которой наконец выхватил Нарли, которая отрабатывала усиление тела в бою, молниеносно рассекая воздух перед собой. Движения рогарки были такими быстрыми, что репетиторша могла заметить лишь их начало и конец. «Неудивительно, что господин Григорий вхож к королю», подумала Аглая, вновь посмотрев на парня, который, довольно глядя на нее, пожав плечами, сказал: «Ну да, к магию все равно не получится практиковать в помещении, а медитация без практического применения заклинаний мало что дает. В академии так не считают», достаточно уверенно сказала Аглая, в действительности немного сомневаясь в сказанном. Но когда-то заученные догмы все еще были тверды и непоколебимы, заставляя ее думать так, как она сказала. «Не смею вас разуверять», чуть поклонившись, ответил Гриша, тем самым подчеркнув, что разговор окончен. Дальше он молча продолжил отработку телепорта. В свою очередь Аглая, конечно, хотела узнать, когда будет завтрак, но посчитав, что тренировки не продлятся долго, направилась к себе в комнату. По плану сегодня был первый день занятий, и она хотела еще раз повторить материал, который будет давать, ведь она считала недопустимым, когда педагог допускает ошибки в материале, который дает. Зайдя в комнату и сев за стол, она уже хотела взять книгу по истории Афнии, с которой желала начать обучение детей, вполне обоснованно считая, что каждый дворянин обязан знать этот предмет. Но в следующий миг, неожиданно для себя, она осознала, что Григорий, практикуя телепортацию, делал это не произнося ни единого слова. «Он использовал безмолвную магию», ошеломленно прошептала она. Стоит отметить, что сей факт накрепко отложился в ее голове, и теперь она взглянула на Гришу совершенно с иной стороны. Если изначально она посчитала его просто обеспеченным и достаточно умелым воином, то теперь он в ее глазах вырос чуть ли не до архимага, которым, к слову, пока еще не являлся. Тем временем, пока Аглая была у себя, а затем занималась с Хароном и Егалией, Григорий продолжил закреплять магию телепортации, доведя ее почти до автомата. Уже к вечеру он вполне спокойно мог перемещаться буквально на ходу. Получалось так, что неспешно прогуливаясь из одного конца в другой, Гриша дважды успевал переместиться с помощью телепортации. А единственное, что ему оставалось, так это отработать навык настолько, чтобы он мог перемещаться не только вперед, но и в любую другую сторону, в которую пожелал бы это сделать. В общем, ближайшие 5 дней Гриша продолжал заниматься преимущественно телепортацией, разбавляя сие тренировками в магии огня, а вечерами читая ходящий по мирам Барумагаста. Как следствие, основной прогресс был в магии телепортации, которая выросла с 15% до целых 39%, а фактические Гришины навыки позволяли ему телепортироваться в любую точку пространства в радиусе 4 метров от него в течение каких-то пары секунд. Хотя это не значило, что в отношении магии огня у парня не было прогресса. Так получилось, что за эту неполную неделю Григорий, неожиданно для себя, освоил заклинание «Шар огня» и вполне неплохо натренировал его. Конечно, на формирование заклинания у него уходило где-то полминуты, но учитывая, что данные чары были куда сложнее и обладали большей убойной мощностью, чем огненная стрела, то данный результат был более чем приемлемым. В свою очередь, единственная загвоздка у Григория возникла с освоением магии порталов. Он ее просто не понимал и, как следствие, даже не пытался воспроизводить. Страх переместиться не пойми куда, так еще и в недокомплекте, не очень воодушевлял его на проведение рискованных опытов над собственной тушкой. В пятницу 12 числа Григорий отправился к Ардалису. Еще 2 дня назад гном решил провести собрание ключевых участников предстоящего рейда в город мертвых, о чем заблаговременно сообщил Грише, которому не особо хотелось посещать данное мероприятие, и шел он туда лишь потому, что его пригласил лично Ардалис, которого он все-таки уважал. Само собрание проводилось в зале снимаемого гномом поместья. Когда пришел Гриша, сопровождаемый Нарли, большая часть участников уже сидела за столом и потихоньку попивала пивко. К слову, опаздывали только участники из Мишиного отряда, что совсем не удивило Григория. Поздоровавшись со всеми, он по привычке уселся поближе к Ардалису, и только он успел это сделать, как из двора послышались характерные звуки, сообщающие о том, что приехали оставшиеся участники. А еще минут через 5 в комнату вошел Михаил в сопровождении целой бригады девушек. Пройдя в помещение и поздоровавшись, почти все тут же стали рассаживаться. Единственными, кто немного межевался, были Флора и Лайла, причем первая крайне недовольно посмотрев на Гришу, лишь после этого села на свободное место. В то же время Лайла до последнего ждала, когда присядет ее госпожа. «Еще раз всех приветствую», начал Андалис, мерно обведя взглядом присутствующих. «Я рад, что мы все смогли собраться. Ну а чтобы нам было не слишком скучно, я позволил себе немного накрыть на стол». Немного помолчав, гном продолжил: «В начале следующей недели я хочу отправиться в город мертвых, поэтому в первую очередь мне бы хотелось выслушать ваше мнение по этому поводу, а также определиться с составом будущего отряда». Короткое молчание, которое было повисло после слов гнома, практически тут же нарушила Флора, спросив: «Господин Ардалис, что вызывает у вас вопросы в отношении состава?» «В первую очередь этот вопрос касается вас и вашей сестры», спокойно и не торопясь, начал гном. «Я так понимаю, что отряд рыцарей, которых возглавляет госпожа Лайла, вы взяли с собой не просто так. Поэтому я хотел бы прояснить, пойдут ли они в подземелье вместе с нами, и какую роль вы им отводите». «Полагаю, нам будет лучше взять их с собой», — произнесла Габриэлла. «Все же с 10 рыцарями нам будет проще продвигаться в подземелье». «Ничего против этого не имею», — о чем-то размышляя, произнес гном, в то время как Гриша серьезно призадумался о перспективах участия в данном походе.